«Итак, какие будут предложения?» «Отчего мы вообще заперлись?» — влез Найт, не отрывая от меня влюбленный глаз. В меня трагически ткнули пальцами, сразу пятью. «Вот!» — народ тут же начал пристально меня изучать. Шоколад упорно застревал в горле. «Нет, но ведь я смущаюсь!» «Что вот?» — спросил Люц, стараясь на меня не смотреть вообще. «Она поменяла код замка на своей двери, а заодно и вообще все коды замков на корабле. Я даже в туалет не смог сегодня попасть». Я судорожно закашлялась, исчезая под столом. Туда же сполз всхлипывающий от счастья Найт, показывая мне большой палец. «Но подождите, капитан, мой замок и замок Найта ведь не были?» «Да!» — взвыл раненая белуга капитан. И к нам грохнулась еще и ворона, которую сдуло со стола эмоциональной волной. «Вот я и подозреваю, что это заговор!» Я старательно запихивала в ворону шоколад. Найт серьезно миной кивал, держа Кару за крылья. «Эй, вы где там?» Пришлось вылезать. Ворона осталась икать на полу. «И?» Я только пожала плечами. «Ничего не знаю. Нефиг было запирать меня в моей комнате». Кэп закипел. Но тут мы услышали длинный звонкий гул снаружи. Кэп поморщился. «Это что?» — осторожно уточнила я. «Да шеф опять лом взял, видимо, от безысходности». «А-а-а, это хором». Через полчаса. Сначала я каялась, потом меняла замки, сделала как было. Плюс я разблокировала случайно заблокированный речевой центр корабля. Опять же последовала бурная истерика последнего. Он, видите ли, не понимает, чего еще случайно может лишиться в будущем. Шеф нас встретил как родных. В смысле, с ломом в руке и со зверелым видом в целом. Удирали все вместе, на бегу докладывая о результатах задания. «Шеф, мы достали рубин!» «Убью!» «И золото прихватили!» «Козлы!» «И вашу долю взяли!» «Заткнуть рот Люцу мы просто не успели!» «Чего?» Резкое торможение, требование подробностей, и вот уже каждый из нас обеднел процентов на 50. «Знали бы вы, как мы были благодарны Люцу, за такие идеи убивать надо, что ему каждый и объяснил позже». «Ладно, нет худа без добра. Вечер, первый этаж замка. Огромная столовая со снующими туда и сюда слугами и халявная качественная еда, не из белково-углеродной мешанины, а из настоящих фруктов, овощей и даже мяса. Я почти счастлива. Если бы еще и зарплату платили, приемлемую, вообще кайф. Ну да ладно, в конце концов, в первом же рейсе мы уже неплохо заработали. Блин, как же я наелась. Ворона валяется на стуле, стоящем рядом с моим, и тихо икает от счастья. Если честно, в меня уже тоже ничего не лезло. Но и просто встать и отползти в свою комнату я не могла. Во-первых, тяжело, во-вторых, лень, а в-третьих, ну интересно же, о чем еще, кроме урезки зарплаты, расскажет шеф. Он тем временем стоял перед нами в своем неизменном халате и шлепанцах и хмуро обозревал очень сонные физиономии. Уже поздняя ночь. Пока все рассказали, пока передали рубин, пока поделили золото. Да, мы сыто ждали нового выступления, готовы уже буквально ко всему. Завтра в 8 новый вылет. Нет, все-таки не ко всему. Чего? Полетите на Андромеду. Там найдете Калигулу и передадите ему посылку. Глубокий шок у команды. Но постепенно до народа начала доходить серьезность положения. Эй, пытается неубедительно вклиниться Найт. Люд с серьезным видом кивает, поддерживая Найта. За каждый вылет плачу по пол зарплаты, за удачный всю. «Мы летим», — тихо каркнула ворона. Все мрачно промолчали, просто не зная, что еще тут можно сказать. «Летим и падаем», — снова ворона. «Куда?» — уточнил шеф, разыскивая на столе сосиски, которые я уже съела. «А хрен его знает», — сонно уточнила ворона и раскатисто захрапела. Добавить было решительно нечего, и, подхватив птичку под мышку, я первая ретировалась из-за стола. У меня еще куча планов на этот вечер. Принять горячую ванну, натырить еды из погреба, накрасить ногти, насолить шефу. Ах да, еще поспать надо успеть. И я широко и сладко зевнула. Вроде бы все.